Хорошие собаки. Чеховский фестиваль все приносит и приносит всякое, как морской прибой. И радости принес, и французского цирка, и работы, и встреч с друзьями. Хочу я этого или нет? О да, вот спросить забыли, надо ли мне было чего-нибудь, кроме французского цирка. Ну, по поводу еще работы я уже оторалась. Оторавшись же, села, подумала внимательно и, о чудо, выяснилось, что ее работы ничуть не больше, чем обычно. Столько же, сколько прошлым летом, столько же, сколько зимой. Беда в том, что зимой-то легче легкого быть трудолюбивым аскетом, а в июне, вот западло. И я хожу по дому и вою, как перекинувшийся вервольф. Хочу работать, не хочу. А чего хочешь? Невозмутимо спрашивает любимый мужчина. Я прекращаю вой и, поразмыслив минутку, честно отвечаю. Шляться. Я действительно хочу только одного. Шляться. Шляться по Москве. И мне не надо ни шоколада, ни мармелада, ни Туниса, ни Мадрида. И на работу не хочу. Только шляться по Москве, наматывая километры тротуаров, заползать в незнакомые переулки, читать дурацкие названия. Скорятинский, Ощеулов, Первый Бабьегородский, Второй Бабьегородский. А кто-нибудь знает, сколько их всего? Бабьегородских-то, ножовые, медвежьи и лихов, выныривать в запыленных сквериках, сидеть как посторонний, как турист на ступенях Пашкова дома, пить теплую воду из трижды проклятой гринписовцами пластиковой бутылки и наблюдать, как мальчишки из Кремля катаются на своих машинках с мигалками. Я ее совсем забыла, Москву. Забросила, оставила. Не помню, как, куда, откуда выйти и где свернуть, чтобы. Соскучилась я по Москве вот что, и теперь сбегаю со спектаклей, отмазываюсь от необходимых встреч, вру в телефон всякое и провожу среди себя внезапные экскурсии. Ну а кто бы еще смог? Среди моих знакомых плохо с теми, кто мило щебече может отмахать 7 километров пешком и не подохнуть. А это как раз мой минимальный прогулочный формат. Вот вчера топала от 3 вокзалов до 905-го и вспоминала разными нехорошими словами разных нехороших людей, к слову, моих нынешних работодателей. «Одурели?» — думала я. «Нет, вы не одурели, вы очень одурели. Не побоюсь этого слова. Сошли с ума. Брать меня на работу и тащить обратно в театр. Это надо действительно одуреть, потому что это не мой прогулочный формат. Где-нибудь на площади что поставить, чтобы там взрывалось, летало с 20 метров, чтобы трансвеститы в перьях, цирковые в блестках, механическая летающая свинья, исполняющая арию Доницетти, ходулист с фальшфейером в жопе и кардебалет в шахтерских касках с фонариками. Это да. А театр? Ну, не люблю я театр. Карнавал люблю. А в театре вашем мне не развернуться. Я давно уже не театральный художник, а уличный. Видели? Постеры висят по всему городу. Великие художники России на улицах Москвы. Во! Так это мы самые есть. А тут вдруг театр. Театр, господи, боже ты мой. Я чувствую себя странно, как медведь в цирке. Не цирковой медведь, нет, а дикий, черный, костлявый шатун, не спавший 3 зимы подряд, которого случайно, ну вот случайно занесло в шапито. А там освещенная арена. Красный бархат и дюжины чистеньких беленьких кудрявых цирковых собачек смирно сидит на тумбах и смотрит доброжелательно. «Ну, хорошо», — говорит Шатун, то есть я. Вздыхает, садится на предложенную тумбу, по-кошачьи утирает морду лапой, чтобы сосредоточиться. И, как может, вежливо продолжает. «Хорошо, дрянь. И какова концепция нашего спектакля?» Вот такой французский цирк примерно. Хотя, опять же, если подумать, 12 действительно одуревших собачек вполне могут комфортно сработаться с одним дурацким медведем. Пуркуа бы, да не па. И с этими мыслями прихожу на 905-го, чтобы встретиться там с одним театральным критиком, предвкушая с некоторым злорадством, как немедленно потребую посетить ресторан «Макдональдс», в туалет и мороженого с карамелью. Но театральный критик, маленький, бледный и хитрый вьюн, приводит с собой крупного черного мужчину. И мужчина этот настолько хорош, очень высокий, сторожевая башня, и очень черный, только ладони светлые и теплые, и мягкие, как солнечный дорожный пыль, и решительные лепки скулы, и запавшие щеки, и челюсти, как у термита, и губы, четко очерченные, большие, цвета перезрелой сливы, что я напрочь забываю и про мороженое, и про карамель, и, не сдержавшись, громко радуюсь. «Вау! Это мне?» Черный мужчина хохочет, а театральный критик говорит. «Жан-Луи. Это Жан-Луи. Он движенец, и, в общем, я думаю, что его интеллектуальный уровень полностью соответствует твоему. Жан-Луи также легко рассмешить». «Движенец. Это человек, который умеет фехтовать, танцевать и жонглировать семью шарами. Просто семью шарами, а не своими семью шарами, если что. Мы немедленно идем гулять дальше. Через 2 километра театральный критик отваливается, несмотря на свой запредельный кью. Отпаиваем страдальца водичкой, ловим тачку, сгружаем его туда». И, наконец, можем ускорить шаг. Москва дышит грозой. Небо низко, близко, и ветер рвет из рук черного человека куртку, в которую он запаковывает меня на каком-то перекрестке. Я становлюсь похожа на военного сироту. Разбитые шелли на 2 размера больше, из которых торчат голые ноги. Дальше кожаный лапсердак по колено, из которого торчу остальная я. Как щука из проруби. «Пойти и снег, да, снег?» спрашивает Жан-Луи, оглядывая хмурое небо. «Конечно, снег. И медведи, пойти, и балалайки. Мы же в Москве, детка. Как же иначе?» Но пойти дождь. Прячемся в крошечной кофейне, где приобретаем бутылку белого рома и тырим весь темный тростниковый сахар со стола. Вываливаемся из кофейни обратно в дождь и встречаем новенький сияющий Кавасаки. Гладим его по рогам, похлопываем по теплому металлу боков, но угонять мотоцикл — это слишком. Взрослые же люди, мирно помахав ему, уходим дальше. Он жалобно повизгивает нам вслед. Ром делает погоду приемлемой, а беседу оживленной. Наперебой трещим на 3 доступных языках. И черный человек хвастается, что много знает русский. А вчера выучил 3 новых слова. Жопа, картоха и вламывать. Ну хули, театральные работники плохому не научат. Я говорю «се манифик». И мы углубляемся в лингвистические московские дебри. Почему в русский столько нехороших слов, простодушно интересуется мой спутник, отличающийся, видимо, недюжинной памятью. Я объясняю разницу между плохими словами. И дождь начинает кончаться, мы насмерть запутываемся в клубке неузнанных мною переулочков, как кот в кустах, оплетенных повеликой. Везде что-то строят и перестраивают, перекопано, огорожено и перекрыто, дома, как прокаженные, завешены серым тряпьем, только колокольчиков не хватает, красные фонари, жестяные вагончики и дыры в асфальте. Упираемся в глухую кирпичную стену, оставляем пустую бутылку в куче мусора под и влезаем на, чтобы оглядеться. Наверху хорошо, ветерок, и тучи разошлись. Сидим, болтаем ногами, беседуем за жизнь, как танец, и кто кого ведет. «У меня так было», — рассказываю. «Почти полтора года я ее вела. Знала, чего хотела, и последовательно так, раз-раз-раз и поворот». Рисую на салфетке схему, показываю. «Все получилось. До сих пор удивляюсь». Черный человек с сомнением качает головой. «Да правда, — говорю, — так не бывать? Долго? Потом как лёшатка». «Чего? Лёшатка? Прыгает. Ап-ап-ап». Очень похоже изображает лошадку, сбрасывающую седока. Быстро и много говорит по-французски про жизнь и взбесившуюся лошадь. Мягко говоря, живо жестикулирует, так что я невольно заглядываюсь на танец ладных, сильных черных рук и забываю слушать. «Эй!» — тормошит меня Жан-Луи. «Ты где? Ты не слушай? Не понимай? Слишком быстро?» «Точно!» — усмехаюсь я с усилием, отводя глаза от Black Beauty. «Слишком быстро. Мне бы пару месяцев посидеть спокойно. Всего пару месяцев еще, но где там? Понеслось, потащило, закружило. Перемены какие-то дурацкие, да так быстро, что мух ловить не успеваю. Надо расслабить. Релакс!» — смеется он. «Портишь танец. Ты же есть, что хотел. Теперь она. Надо доверять партнеру». Спрыгивает со стены, протягивает мне руки, ловит мягко, ставит аккуратно. Лезем через какие-то руины, выползаем к действующей стройке, где нас атакует стайка собак. Черный человек молниеносно поднимает меня на плечо и делает попытку драпануть. Придерживаю его за уши. «Куидада! Тьфу ты, пропасть! Нельзя бежать! Стоп! Поставь меня на место! Вниз! Даун, дурак!» Собаки взяли нас в коробочку, но близко пока не суются. Мужчина пожимает плечами, на одном из которых сижу я, и ставит меня на землю. Я обращаюсь к собакам с короткой речью. «Мы свои, мол, кричать не надо, а надо наоборот, подойти спокойно и принять дары». Лезу в сумку, достаю оттуда всякое, раскладываю. Мой новый знакомец хмыкает и тоже лезет в рюкзак. Собаки сразу врубаются, прекращают ор, подтягиваются поближе, повиливая хвостами и поводя носами. Еда все прибывает. Мы с черным человеком переглядываемся, пересмеиваемся. Пара мятых бутербродов. Шоколадка, чипсы, печеньки, сыр, сырок, сырные палочки, тростниковый сахар, наконец. Яблоко оставляем себе. Собаки явно не бедствуют, но из вежливости сметают все, даже сахар. «Нельзя так хранить собак», — говорит Жан-Луи с осуждением. «Опасно для человека». Объясняю, что это бродячие собаки, что они часто сами нанимаются на работу. Охранять стройки, автостоянки, всякое такое, что они почти ручные. И бояться их не надо. Я глажу по глазам, по морде красивого полукровку, ржаво-черного, с крупной головой и большими лапами. Вылитый кавказец, но поменьше, полегче, лет 4. Хорошего пса сразу чувствуешь. И мне нестерпимо хочется сманить кобелька. Увести с собой, но дома собака Бася, которая точно не обрадуется такому соседу. Поэтому я просто чешу ему подбородок, глажу кончики ушей. В разгар нашего братания с собаками из строительного вагончика появляется огромная бабища в оранжевом комбинезоне. На руках у нее облезлая баллонка с голой розовой задницей. Щеки у бабищи такие круглые и толстые, что глаз и носа пипочкой почти не видно. «Жопа!» — радуется возможности пристроить новое слово «черный человек». «Какая жопа!» «Но бабища, оказывается, не жопа, а сторож. Гонит нас в зашей, орет и гневается». Баллонка поднимает голову и суетливо облизывает ей лицо. Мы сбегаем, снова лезем через стену и, немножко поплутав, выныриваем у театра Васильева. На Сретенке покупаем еще рома и направляемся к чистым прудам, где немедленно обижаем группу детей, танцующих с огнем. Жан-Луи отнимает у мальчика думбек, я отнимаю у девочки пои, и начинается пьяный беспредел. Я плююсь огнем, как гуанский нищий. Мы собираем толпу. Черный человек не может усидеть на месте. Ну, движенец! Втюхивает барабан обратно мальчику, отнимает у сбившихся в кучку действительно обалдевших детей еще пару моталок и выскакивает ко мне в круг. «Покажи, как ты делаешь, покажи!» Я показываю. Он схватывает в лед. «Ну, движенец же, говорю!» И мы вполне бодро пляшем какой-то марокканский танец, пока он, движенец, не начинает учить меня правильно трясти сиськами. «Не так, делял, не так ноги ставил, смотри!» Я смотрю на него, стараюсь ставить ноги, как он, на внешнюю сторону стопы, и поражаюсь тому, как плавно двигается эта чертова черная кошка. Как легко и точно широкоплечий высокий мужчина рисует в пространстве женщину. Огненные шмели на цепочках мечутся, гудят, замыкают круг, приглушают внешние звуки. Гул публики, сухой треск дешевенького думбека, но я знаю, что это ненадолго. Шмели превратятся в маленьких синих светляков, а потом и вовсе исчезнут. И мы перестанем быть сферическими конями в вакууме. Уличный шум обретет ясность и объем, круг разомкнется. Фитили отгорели, публика завопила, мы вернули детям их игрушки, насыпали денег в чехол от думбека за прокат реквизита и влились в вечернюю толпу. Нас неспешно несет к Покровке. Жан-Луи, передав мне бутылку с ромом, вздыхает. «Ох, усталь, надо кофе». «Кофе — это вряд ли. Мы пьяные, чумазые, и керосином от нас шманит на 10 метров». «Как это? Шманит?» «Стинг», — говорю я и картинно морщусь. «Дирти!» — и показываю ему руки. Жан-Луи с трогательным удивлением пьяного начинает разглядывать свои руки. «Поищи черную кошку в темной комнате. Ага, одобряю я». Мы переходим дорогу, сворачиваем в Хохловский и тотчас напарываемся на группу бритоголовых подростков. «Ну, мне там всегда не везет». «Балетки!» — радуется Жан-Луи, тыча пальцем в подростковые говнодавы. «Балетки! Как твой?» Подростки тоже проявляют некоторую радость, тыча пальцами в моего спутника и приговаривая черножопый. Жан-Луи моментально трезвеет, группируется. Взгляд становится хищным, но при этом продолжает исполнять пьяного монаха. «Это кто?» — спрашивает, обводя широким жестом бритоголовых. «Не знаю», — отвечаю с линцой. «Наверное, скинхеды. Дети, вы скинхеды?» «Скинхеды», — тянет черный человек. «Скинхеды — это плохо. Давай их трахать». «Да что говорю? Это же дети, детишки. Их нельзя трахать». «Я неправильно сказал. Трахать — это бить. Это как бить?» Трахнуть, переспать, занять кого-нибудь любовью. Ну да, делать секс. Я правильно сказал, а ты неправильно. Дети нельзя переспать. Дети можно бить. Мы будем их бить, а не трахать. Все равно неправильно. Трахать — это ударить, один раз ударить, понимаешь? Я показываю короткую пантомиму. Правильно было бы сказать, давай их вздуем. Вздуем? Избить, вздуть, поколотить, оглупить. Изображая жестами разницу между всеми перечисленными, и один раз ударить, удивляясь про себя, что дети до сих пор не кинулись. Бить нас! Бросаю взгляд в сторону. Улица пуста. Детишки растворились в темноте, видимо, рассудив, что с психами, благоухающими керосином, связываться не стоит. «А где дети?» — отвлекся от постижения русских смыслов Жан-Луи. «Свалили!» «Ты сказал, есть много других слов». «Ой, ей-богу, много! Я тебе потом разговорник подарю, словарь». «У меня есть! Я купи!» Жан-Луи достает из рюкзака синюю книжицу. «Смотри, хороший!» «Словарь театральных терминов». Читаю на обложке и хвалю. «Очень хороший! Увидишь, тут много других слов, кроме «вламывать», мамой клянусь!» Мы извилисто бредем к Лубянке, болтая о фестивале. Я жалуюсь, что в этот раз смотрю только то, что нравится. «Это неправильно», — говорит черный человек. «Я соглашаюсь. Так и есть. Это неправильно видеть только то, что и так знаешь. Иногда не вредно пускать под пустынные своды черепа чужие мысли. Чуждые, некомфортные. В этом и смысл — сменить хоть ненадолго точку сборки, увидеть другими глазами». «Что это есть новый театр?» — горячится в ораторском раже Жан-Луи. «Новый театр — это, фуй, ничего. Театр всегда, как всегда». Одни представлять, сочинять, петь, другие смотреть, смеяться, плакать. Всегда, как всегда, старый... Точно! Старый клоун борозды не испортит, несколько не кстати, говорю я. Мне жаль смотреть, как мучается Жан-Луи, стараясь орально донести до меня всю боль своего сердца. Что это? «Русский поговорка!» Жан-Луи сбивается с темпа, останавливается под фонарем, мучительно морщит лоб. «Я учил ее в учебник. Она про другое». «Про другое!» — легко соглашаюсь я. «Прости, что перебила. Но ты понимаешь, что толку говорить о театре?» «Да!» Снова оживляется Жан-Луи. «Театр не надо говорить. Театр надо делать, как любовь!» Он резко делает пируэт. В неверном зыбком свете фонарей и отблесках витрин брусчатка у него под ногами отсвечивает, как чешуя дракона. Я смотрю, как он отплясывает на драконьей спине Кузнецкого моста французский жеребец Святой Георгий, и мне становится жаль нас обоих. Так и жаль. Господи, движенец и художник, две бессловесные твари, две рыбы, бьющиеся в сетях чужих, почти незнакомых языков, решили перетереть за искусство. Где же наш театральный критик, с тоской думаю я, наш чахлый умник? Уж он-то наговорил бы нам сейчас о театре. Нового, интересного, даже парадоксального. А мы, косноязычные животные, что мы можем сказать друг другу, кроме честных банальностей, кроме правды от сердца? Слепцы о слоне. Театр — это движение. Театр — это цвет. театр — это смысл. Черный человек внезапно оказывается близко. Слишком близко, как ночное небо. Слишком большой, слишком тяжелый, слишком жаркий для такого холодного даже летом города. «У тебя глаза зеленый и желтый, как у змеи», — говорит он тихо. «Дышать огнем, губить людей». Я отшучиваюсь, я ныряю ему под руку, уклоняюсь, как безоружный фехтовальщик в драке, увлекая его дальше, дальше. Пусть смотрит на мою Москву, не на меня. Забирая в сторону от Красной площади, идем к Большому Москворецкому. Долго стоим, глядя в темную далекую воду. Сквозь привычный уже плотный ночной шум, как сквозь войлок, назойливо пробивается какой-то посторонний, но смутно знакомый звук. Я прислушиваюсь, стараясь вспомнить, что это, и начинаю хлопать себя по карманам. Это телефон, мой телефон. Нахожу трубку с десятком неотвеченных вызовов, перезваниваю. «О-ло-ло, привет, прости, я не слышала». «Да, да, собираюсь, скоро». «Ну, как хочешь. А ты где?» «У Новокузнецкой. Через 20 минут». «Хорошо, давай. Пока-пока». «Это у тебя муж?» Черный человек не отрывает взгляда от воды. «Вроде того. Он за мной приедет. Пошли. Отвезем тебя к гостинице». Мы спускаемся по лестнице, зацепившись друг за друга мизинцами, как дети. Жан-Луи начинает что-то рассказывать. Быстро-быстро, так что от меня ускользает не только смысл. Я перестаю различать отдельные слова. Все сливается в мелодичное, густое мурлыканье. Но я не останавливаю его. Зачем? Я иду рядом и думаю, если он отнимет руку, закроет глаза и заткнется, я его потеряю. «Ты не похожа, что у тебя есть муж», — сварливо говорит Жан-Луи. «У меня нет мужа. У меня есть мужчина. Бойфренд, понимаешь?» «Бойфренд — это несерьезно». И снова начинает раздраженно мурлыкать, набирая обороты. А я впервые, наверное, за последние 5 лет с острым сожалением думаю, что бойфренд — это серьезно, о самурайской чести, которую мне, вероятно, имплантировали взамен утраченной девичьей. Лучше бы сиськи, думаю я. Украдкой оглядываю черного человека. Он мне нравится. Мне всегда нравились мужчины, обладающие качествами хороших служебных собак. Силой, надежностью, свирепостью. И хотя этот больше похож на кота, а пахнет так и вовсе белочкой, я знаю, что он хорошая собака. Хорошую собаку сразу чувствуешь. Но ведь я тоже хорошая собака. Поэтому я не дергаю его за руку, не сворачиваю к набережной и не выключаю телефон. Мы идем к Новокузнецкой. Две хорошие собаки, одна из которых склоняется к мысли, что быть маленькой сучкой временами гораздо проще. У метро вижу знакомую машину, знакомый силуэт рядом, говорю: «О, за нами уже приехали!» Жан-Луи резко останавливается, вскидывает руку, и как по волшебству на пустой улице появляется серебристая «Тойота». Тормозит рядом с нами. «Поеду сам». «Как знаешь». Мы обнимаемся, трижды расцеловываемся, он садится в машину. Отхожу на шаг, но Жан-Луи снова открывает дверцу, ловит меня за рукав. «Подари мне вещь. Маленькие вещь. Просто так». Я опускаю руку в сумку, шарю. Прокладка, книжка, зонтик, кусачки, яблоко. «Яблоко! Протягиваю подарок. Жан-Луи смеется, берет яблоко, и его увозят от меня. «Что это за поц?» — спрашивает любимый мужчина, когда я ссыпаюсь на переднее сиденье. «Так, один движенец. Поехали домой, ангел. Поехали, утро почти», — отвечаю я, маленькая сучка.